Чего, Сиатай морщит лоб, ты чего себе удумал, Иши, свергать старую династию, а как же, все знают, что госпожа Хушинь спускается на землю только когда чаша терпения небес и народа переполнена, только тогда, когда приходит время забрать мандат неба от старой династии и передать тем, кто сможет поддерживать новый порядок в Срединной империи, убежденно говорит Иши, злодеяния старой династии, угнетение народа, коррупция повсюду, беззаконие и произвол чиновников и военачальников, у вас много дел, чертова миссионария протектива, что же я так в строчку местным легендам попадаю, качает головой Сиатай, и кто так кроме тебя еще думает, да все это знают, отвечает Юинтао, ты же к нам не просто так, госпожа Кали, если ты уже пришла на землю, значит началась Кали-юга, эпоха войны между богами и смертными, между старым и новым, эпоха перемен, и ты туда же? Мне песню спеть, улыбается Юинтао. Старый пень говорил, что ты еще не до конца приняла свой долг перед вселенной. Старый отшельник знает, какой у меня долг, ворчливо отзывается Сиатай. Все знают, какой у меня долг, одна я ничего не знаю. Если ты такая умная, вот и скажи, кто я такая и в чем мой долг на твой взгляд. Скажи, а я подумаю, но свергать генерала Лю я не собираюсь. Пустите. Раздаются крики снаружи дверей и невнятная возня. Юинтао мгновенно оказывается на ногах и распахивает двери в комнату. Снаружи бьется в руках у золотых карпов какая-то чумазая девчонка, худющая и с острыми коленками. Коленки видны, потому что золотой держит ее на весу, а она дергается и машет во все стороны ногами и руками. А ну, прекратить! Командует Сиатай, подавая немного ци в голосовые связки, умение, которое она звала голосом в память о незабвенных преподобных матерях Бене Гессерит. Стражники тотчас выпрямляются, отпуская девочку, та тоже замирает на месте и Сиатай видит наливающийся синяк наполовину лица, строгим взглядом пришпиливает золотых к месту, что за телохранители такие, как да дела, так ни черта не могут, а девочку по лицу ударить, так запросто, нет, определенно, нужно тут кое-кого дать Бжа и Кики на исправление, начинает ее припекать средневековый антураж, руки так и чешутся порядок навести, отпустите этого болтуна Иши, пожалуйста, кричит девочка и падает на пол, так, словно ей коленки подрубили, возьмите меня вместо него, он не хотел ничего, да и толку от него, а меня можно продать, выгодно, вот с такими предложениями мне коммивояжеры еще не попадались, говорит Сиатай, обозревая девочку, ты кто такая вообще, и откуда этого Иши знаешь, ты вот спрашивала кто ты такая, говорит Юинтао, пока девочка ищет слова, так вот, пожалуйста, за меня в доме утренней свежести давали почти 50 серебряных лян, девочка поднимает голову и Сиатай видит слезы в ее глазах, где, Иши наконец приходит в себя и тут же бросается к вновь прибывшей, заключает ее в объятия, ты, с тобой все в порядке, не бойся, это госпожа Хушинь, она тебя не обидит, Иши, девочка смотрит на него, не узнавая в новой одежде, чистого и с благородной прической на голове, это ты, это я, не переживай, это моя старая знакомая, темная госпожа, она уже навела порядок в Чань, а сейчас прибыла в Лань, и она назначит меня самым главным тут, она обещала, наместник Иши, я куплю всем пряников, и кунжутные шарики для сыны, не плачь, старый пень говорил, что ты, проводник перемен, тихо говорит Юинтао, буревестник, когда миру нужно измениться, появляются такие как ты. Старый пень бабник и пьяница, но он знает, что стоять на пути у перемен, которые должны произойти, все равно что мочиться против ветра. Какие поэтические метафоры, говорит Сиатай, и что мне с ними теперь делать, а что ты обычно делаешь, пожимает плечами Юинтао, причинять справедливости наносить добро. Я, кстати, тут за этим, даже меч с утра отполировала, глава 12, значит так. Сиатай кладет свою ладонь на отполированную поверхность чайного столика. Иши, сейчас идешь и собираешь всех своих оборванцев и спиногрызов. Приведешь их к дому Лишина, сотника золотых карпов и ай, все равно все напутаешь. Юичан, вопросительно поднимает голову Юинтао. Чего опять, то есть, простите великодушно, госпожа старшая, да уж обращайся как знаешь, машет рукой Сиатай, тебя воспитывать только портить, вот по тебе я сразу понимаю, как меня по поведению вычисляют, привыкла ты к понебратству и никто тебе не соперник, вот и выросла в такое, нормально я выросла, Юинтао оглядывает себя, все на месте, старый пень даже краснел каждый раз как я при нем переодевалась, Не уводи разговор в сторону. Твои личные половые драмы со старым отшельником Шибуки, в свободное от службы время. Ты на работе сейчас. Возьми этого Иши и сходи с ним вместе туда, где его друзья, как их там. Она поворачивается к Иши, и тот с готовностью кивает. Младшая Сина, она болеет, и еще младший тигр Соломон. Соломон, как царь, необычное имя для хань. В любом случае, забери детей и приведи их к дому Лишина. Там разберемся, вылечим, вымоем, накормим и отдадим третьему брату на поругание. Я вот считаю, у него безусловный педагогический талант имеется. Угу. Слышала я, что он людей головой вниз в землю вбивает одним ударом кулака. Кивает Юинтао. Уж педагог так педагог. После такого разом все фундаментальные знания получишь. Полная черепушка фундамента и земли. Не преувеличивай. Морщится Сиатай. Ни одним ударом. Ему от 3 до 5 требуется обычно. И он не кулаком бьет, а плоскостью лезвия алебарды ущербная луна. И почву помягче нужно найти. В скальное основание не получается, хотя это совершенно точно не от недостатка старания. Так он и вправду людей в землю вбивает. Юинтао распахивает свои глаза, полные восхищения и удивления. Но как это невозможно, я пробовала. Голова раскалывается, а позвоночник ломается и... Будешь умницей, покажу как, обещает Сиатай. Есть там парочка секретов. Так сказать, тайная техника братства горы Тяньша — вбить гнилой гвоздь. Передается из поколения в поколение. Да ну, тут же усомнилась эта Юинтао. Они ж разбойники, откуда у них родовые техники? Что еще за из поколения в поколение? Ты сомневаешься в моих словах? Наследственные разбойники, потомственные грабители, лучшие насильники и мародеры во всей Поднебесной. И вообще, нужна тебе эта техника или нет? Нужна, нужна, конечно. Ну так собирайся и сходи с Иши, чтобы все были целые и не по кусочкам, а то я тебя знаю. Джи-джи с тобой отправить? Джи-джи, Юинтао с сомнением во взгляде смотрит на девицу Джао и качает головой. Да не, спасибо, она же в каналах увидит карпов и зависнет на час, я сама, так быстрее будет. Если недалеко, так мигом обернусь, вы меня тут подождите. Там больная девочка, ее нельзя бегом гнать. Да донесу, чего вы беспокоитесь, старшая, отмахивается Юинтао. Вы порой на старого пня похожи, тоже по всяким мелочам любите развернутые лекции читать, будто я дура совсем. Знаю я, больную на плече принесу. Все, я пошла, она встает на ноги и тянет к двери обалдевшего Иши. А вы пока мясо в керамических горшочках закажите, как раз как оно дойдет, так я и вернусь. Ни с кем по дороге не дерись, будь вежлива, помни, что это чужой город, в глаза не смотри, у тебя взгляд уж больно дерзкий, патрули обходи стороной, а если кого зарубишь, спрячь хорошенечко, говорит ей вслед Сиатай. Юинтао закатывает глаза. Я не ребенок, мне уже 23, вот именно, молодая еще, и рубашку запахни, простудишься, или вывалится твое добро наружу, ТСК. Юинтао поспешно покидает комнату, утащив с собой Иши. Сиатай поворачивает свою голову к оставшейся девочке с синяком на пол лица. Девочка сидит смирно, положив руки на коленки и буквально ест ее глазами, да так, что ей неудобно становится. «Ты чего не кушаешь?» – осторожно спрашивает ее Джао и пододвигает к ней блюдце с разноцветными фруктами, залитыми сладким желе. «Вот, кушай, очень вкусно, мне я не голодна», – говорит девочка, и в ту же секунду у нее громко бурчит в животе, опровергая ее слова. Она краснеет и склоняет голову. «В самом деле, Де», – говорит Сиатай, – «покушай уже, сейчас и тебе ванную нагреют, я уже попросила, а там всех твоих друзей приведут, отправимся домой». Пристроим вас в братство, ну или в поселение Вонми. Уверена, что сможем найти приемную семью и... Нет, я не хочу жить отдельно. Мы, я хочу со всеми. Выпаливает девочка и снова опускает голову. С нашими. Ой, да не переживай ты. Разберемся. Отмахивается Сиатай, но потом видит, что девочка остается напряженная и снова возвращается к этой теме. Послушай, Де, я даю тебе слово, что никто вас не будет разлучать. А если будет... то я буду очень недовольна. Знаешь, что бывает, когда я очень недовольна? Вы вбиваете людей в землю, головой вниз, кивает девочка. Я слышала. Вот так и рождаются нездоровые сенсации, вздыхает Сиатай. Слышишь, Джи-Джи? Слышу, отвечает Джао. А вы свои сладости не доели? Будете? Лопнешь ты однажды. Лопнешь и все вокруг забрызгаешь сладким. Бдыш. Она показывает, как именно лопнет Джао. Лучше бы больше овощей и мяса ела. И ты, мелочь пузатая, тоже давай кушай, а то кожа до кости, а еще в бордель собралась. Видела, какие девушки в борделях? Я вот, видела. Три богини персикового сада там есть за что подержаться, а не то, что некоторые, которые все едят и едят, а что толку? Не в коня корм. Я на самом деле большая, возражает Джиа. Только не тут, в другом теле. В любом случае, Диа обращается к девочке Сиатай. Не бойся, никто вас не разлучит. Так и будете жить, одной бандой, одной семьей. Это хорошо, что вы дружны. Да Иши как оклемался, так сразу про вас вспомнил. Это все он виноват, ворчит девочка. Болтун, это точно. Соглашается с ней Сиатай. Но вот, лепешки попробуй. Шарики кунжутные опять-таки. Она смотрит, как Джиа наливает девочке чай. Как и всегда, Джиа делала это безупречно, выверенные жесты, плавные движения. Вот только ей было все равно, что наливать, ароматный чай с южных высокогорных плантаций или же сухих пауков, как в своей деревне. И как она там питалась, неужели отец подкармливал, или ей вовсе еда не нужна, ест она только ради удовольствия, ради вкуса. Невкусную на ее взгляд еду в рот не берет, откуда у нее в организме белок берется, она ж не яйца, ни творог не ест, хотя мясо любит, но не всякое. Эх, вот вернется Сиатай на гору и разберется там с этой Джиа, с ее кики и вообще. Лабораторию построит и будет опыты проводить, изучать ци и духовную энергию. Кстати, давненько сестричка Лицзян не появлялась во сне, надо бы ускорить культивацию. Лицзян всегда появляется, как она предыдущий урок усвоит. Такой вот нехитрый способ стимуляции к обучению, а ей пока духовная энергия не дается, и все тут, она ее чувствует, но вот управлять их. Да ты кушай, кушай. Сперва вот мясо и рис с овощами, а потом уж сладости, говорит Сиатай, кушай. Только сядь поближе к сестрице Джи-Джи, а то сейчас тут начнется. Что начнется? Спрашивает девочка, взяв в руки свою чашку с рисом и пересаживаясь к Джиа. Хорошо быть ребенком, думает Сиатай. Природное любопытство через край бьет. Интересно ей, что сейчас начнется. Вот Джиа совсем не интересно. Начнется и начнется, как начнется, так и закончится. Подумаешь, а начаться должны неприятности. Она их просто пятой точкой чувствует, потому как в ее сфере ци, внизу, на первом этаже, возмущение происходит. Пятеро вооруженных людей о чем-то спорят с золотыми карпами, спорят на повышенных тонах, а кроме того, двое из этих пятерых очень странно чувствуются в ци, как будто серое пространство в форме человека, одежда, оружие, доспехи, но и только. Сиатай давно привыкла, что каждый человек в сфере ци ощущался по-разному, кто-то больше, кто-то меньше, у всех своя аура и какое-то чувство, нет, даже не цвет, а как будто цвет и вкус сразу. Те, кто имел склонность к элементам, свой цветовкус, на каждый элемент по-разному. Вода, свежесть и влага, сиренево-бирюзовый, земля, красно-коричневый, пыль и песок, огонь, алый, подвижный, жар и привкус пепла на губах, дерево, металл, свет, золото, у всего был свой цвет и вкус. Обычные люди, которые не овладели искусством управления своей ци, все равно ощущались в сфере с легкими привкусами и цветами. Именно по ним можно было узнавать людей. Рисунок, цвет и вкус, запах ауры был у каждого свой, уникальный. Эти двое, они как будто не имели ни цвета, ни привкуса, ни запаха. У них не было ауры вовсе. Словно это и не люди вовсе. Но они двигались. Вот один из них положил руку на рукоять меча. Вывод. Какой тут вывод? Слишком мало информации. Но предположить она может. И пока ничего хорошего ей анализ ситуации и предположения из анализа ситуации не сулит. Джи-Джи, говорит она, негромко, но эта Джиа тотчас поднимает голову, подбираясь. Несмотря на свою внешнюю заторможенность, она умеет быть собранной, и на изменение интонации в голосе Сиатай реагирует быстро. Охраняй эту девчонку. Если что, бери ее в охапку и беги. Встретимся у Лишана дома, или если совсем припечет, то на том месте, где в первый раз тебя встретила. Хорошо, да, старшая сестра, кивает Джиа. Поняла, молодец, можешь забрать с собой все сладости, говорит Сиатай и поднимает бровь, глядя, как Джиа принимается ссыпать десерты прямиком в свои широкие рукава. Ну да, думает она, у ханьфу они такие широкие, что там при желании можно мешок картошки спрятать, спина бы выдержала, а уж место есть. Госпожа Тай, стук в дверь. Джиа задвигает мелкую себе за спину. Что такое? Повышает голос Сиатай. Кто там еще? Я просила не беспокоить меня. Прошу прощения, тут какое-то недоразумение произошло. Отзывается из-за двери голос. Золотой карп, приставленный к ней, Узнает она этот голос. Что еще за недоразумение? Войдите. Разрешает она. На самом деле у нее и выбора-то нет. Двери в комнату хлипкие, а снаружи за дверью, семеро крепких мужчин в доспехах. Вернее, пятеро мужчин и двое неизвестно кто такие. Двое из золотых летающих карпов, а остальные из серебряных. Или как их называет Иши, из серых. Краска на их кожаных доспехах и вправду больше серая, чем серебряная. Хотя серебро на воздухе быстро становится серым, если его не полировать, так что и в самом деле, не золотые и серебряные, а скорее желтые и серые. И двое из серых, не люди, или какие-то странные люди. Особая ступень культивации, или они умеют прятать свою ци, замыкая ее внутри контура своего тела, не выплескивая наружу ни капельки. В любом случае, неизвестный противник – это всегда опасность. Даже с известным противником нельзя расслабляться, а уж с тем, кто тебе незнакомый, вовсе необходимо быть настороже. Как именно они атакуют? Какие у них слабые места? Кто они такие вообще? Пока ответов нет, а значит, нужно быть очень осторожной. Если она сможет избежать конфликта, замечательно. Проверять свой скилл и удачу посреди города в чайной, против неизвестного противника, так себе идея. Эти вот, кивает себе через плечо золотой карп, утверждают, что имеют указ об вашем аресте. Уверен, что это недоразумение, вы же почетная гостья сотника Лишина. Назовите свое имя и пусть господа серебряные уберутся отсюда нюхать свои ботинки. У меня приказ об аресте подлой Сиатай, приемной дочери семьи Вон Ми, известной главе разбойников с горы Тяньша. Выступает вперед серый, разворачивая пергаментный свиток, виновный в нападении на императорский гарнизон в Чань, убийстве одного из 17 сильных, господина Чжутуна, также подозревается в организации преступных сообществ и заговоре против сына неба и воли небес, выдает себя за аватару темной госпожи и юную Хушень, подлежит аресту и допросу пятой степени в связи с совершенными ею преступлениями и в целях выдачи сообщников. ТЦ, говорит Сиатай, вставая с места и чувствуя, как в голове разом становится пусто, а по спине прокатывается дрожь. Все-таки не обмануло предчувствие, думает она, и кого я хотела обмануть. Вот как Юинь Тао нигде не спрячется со своим характером и отсутствием манер, так и я, везде на виду. Конспиратор из меня как из третьего брата балерина. И что делать? Попытаться отобраться, сказать, что я, не она, в этом времени фотографий нет, да и отпечатки пальцев не берут. Но и спрашивать никто сильно не будет, здесь свои методы расследования. Возьмут, да в подвал бросят, а там имперские тихие крики возьмутся. Рукава засучит да огонек под инструментами разведут. Ну уж нет, не для того она столько старалась, чтобы в застенках генерала Лю жизнь закончить. Она достает маленькую коробочку, которая была пристроена между двумя слоями шелкового пояса, достает и открывает. Коричневая горошинка пилюли золотистой ци. Последняя. Как-то сразу у меня с вашим городом не сложилось, говорит она и закидывает в рот коричневую горошинку. Рот сразу заполняется горьким, вяжущим вкусом, а по телу, толчком, разливается теплая волна золотистой ци. Так вы, глаза у золотого карпа расширяются. Долю секунды он колеблется, принимая решение, потом поворачивается к своему товарищу и кивает ему. Делает шаг вперед, загораживая ее от серых. А сейчас вы сделаете вид, что ничего тут не видели. Сделайте вид и уйдете отсюда. Тихо и не поднимая ненужного шума, говорит он. Эта девушка, почетная гостья племянника генерала. А самое главное, она почетная гостья нашего сотника. И никто в этом городе не посмеет ее арестовать. Я впустил вас только для того, чтобы вы уверились в ошибочности своих предположений. Убедились? А теперь, вон отсюда. И его рука легла на рукоять меча. Вы отдаете себе отчет в том, что покрываете преступницу. Это тоже преступление, которое карается. Какое еще преступление? Насмешливо произносит Золотой, бросив короткий взгляд на Сиатая и подмигнув ей, словно они, заговорщики. Вы ошиблись, и эта уважаемая девушка не имеет никакого отношения к той ужасной преступнице, о которой вы только что говорили. Вот доставим ее в застенки к тихим крикам, там все и выяснит, говорит командир серых. Если выяснится, что она и впрямь не та, кого мы ищем, так ее опустит, суставы вправит, ожоги вылечит, может даже извиняться, кожу на место прирастит лекарь, у тихих криков замечательные, в сторону, золотые, иначе нам придется применить силу, вас всего пятеро, а нас, целых двое, Золотой карп медленно вытягивает свой меч из ножен. Вам напомнить еще раз, чем отличается серебро от золота? Чтобы одного меня одолеть, таких как вы, нужно десяток. Старшая сестра, подает голос Джао. Я могу их исправить. Всех, кроме этих двоих, указывает она пальцем. Они странные, должны быть хорошими, но ведут себя как плохие. У вас последний шанс, золотые, скрипит командир серых. Другого не будет. Отойдите в сторону. Помогите нам арестовать преступницу и ее сообщников, и я отмечу вас в рапорте. Задержание преступников в городе – это наша ответственность. Мы не во дворце. Вы, дворцовая стража, ведите себя соответственно. Только что я понял, что дворец генерала – это понятие весьма растяжимое. Откликается Золотой, поднимая свой меч. Везде, где его люди поставили ногу, его территория. Это у вас последний шанс, серебряный или вернее, серый. Он слегка поворачивает голову к Сиатай, одновременно удерживая серых в поле зрения. «Не извольте беспокоиться, госпожа Тай», — говорит он. «Просто прикройте глаза. Сейчас здесь будет очень грязно». Глава 13. Она шагала по улицам города вслед за этим мелким разбойником Иши и с интересом оглядывалась по сторонам. Пусть они с отшельником в Поднебесной довольно давно, но большую часть этого времени они провели в глуши, прячась от излишнего внимания и возможных ассасинов Хидиаситаитами, нынешнего Сигуна Островной Империи. Даже в Чань она бывала нечасто, чего уж про Ланьин говорить. Они из глуши выбрались к людям только когда Шибуки решил, что ей нужно с людьми больше общаться, ну и еще когда она наконец смогла один раз задеть его прутиком по ноге во время тренировки. «По крайней мере не помрешь сразу», — так сказал старый пень и удовлетворенно кивнул головой. Почти 10 лет постоянных суровых тренировок, скудная еда, никаких развлечений и общения со сверстниками, скукотища. Потому-то Юинтая так радовалась, когда они со старым хрычом выбрались наконец в Чань, и потому не особо-то и расстроилась, когда ей предложили продолжить путешествие с седьмой сестрой. Конечно, с братством у клана Феникса вечная вражда, но она из Островной Империи прекрасно понимает, что союзы бывают разными. Кроме того, если бы не это, то они и старик Шибуки должны были бы вернуться в цитадель фениксов, а места скучнее не найти. В цитадели ей все время приходилось держать себя в рамках, стараясь не выдать себя, не подставить старого хрыча Шибуки, а еще держать лицо, все-таки она вторая из 17 сильных. В то же самое время с седьмой сестрой было легко и весело. Она все время попадала в какие-то ситуации, просто привлекая к себе всевозможные приключения. А еще этот Лишан, красавчик, и его брат такой ничего. То есть Лишан, идиот, конечно, но смелый, и на лицо красивый, и тело у него. Юинтао прижала ладошки к горящему лицу. Старшая сестра Юи покраснела, констатирует мелкий разбойник Иши. Что случилось? Я стал слишком красив и начал смущать эту Юи. Сразу предупреждаю, никаких поползновений. У меня уже есть невеста. Мы с задумчивой Дией давно уже решили жениться. Вот денег заработаем, а потом дом построим и будем жить все вместе, а младших, приемными детьми сделаем, вот. И потом старшая сестра Юи слишком старая для меня. Ну ты, Юинтао тут же прописывает мелкому нахалу подзатыльник. Кто тут старая? Мне всего 23. Ой, прошу прощения у сестрицы Юи, но это и есть старость. Вон Дию хотели замуж в 8 лет отдать, а в борделях девиц старше 20 уже не берут. Старые девы, философски пожимает плечами Иши, поглаживая свой затылок. А если испытывать иллюзии, так потом больно будет. Но вы очень хорошо выглядите, сестрица Юи, настоящая красотка. Да, ну, Юинтао поджала губы и покачала головой, задумываясь. Не такой уж и плохой этот Иши, хоть и разбойник, мелкий и наглый, конечно, но глаз у него наметан, воришкам и разбойникам нужно в людях разбираться уметь. Вот он и говорит, что думает. Увидел, что я красивая, и все, правду матку прямо в лицо мне режет. Ну так конечно, она, красотка. Интересно, а что этот Лишан подумал, когда узнал, что она, девушка? Он же вечером от нее взгляд отводил. Влюбился дурак такой в сестру Тай, а седьмая сестра... Это такой себе объект для любви и романтики. Она же аватара темной госпожи, рядом с ней нет-нет, а мороз по коже пробирает. И как она спокойно рассуждает о том, как людей казнят или там пыткам подвергают, ее знания в этих областях поражают. Но больше всего Юинтао поражает не это. Мороз по коже идет именно от того, с каким спокойствием, буднично и деловито седьмая объясняет, что если человека за ребро повесить, так он умирает не от боли, а задыхается, потому как пневмоторакс и асфиксия, и даже показывает, где и что на себе прямо. Да что там, те же самые разбойники братства, это же тебе не просто крестьяне лапотные да немытые. С братством горы в течение вот уже почти 30 лет никто ничего поделать не может, ни император со своими гарнизонами, ни наместник Гу, ни клановые. Первый брат, мастер тысячи мечей, его ставит вровень с самим отшельником, они ни разу не встречались в поединке, но весь северо-запад затаил бы дыхание и отдал бы правую руку, лишь бы увидеть такой поединок своими глазами. Принято считать, что отшельник, все же немного лучше. Самым лучшим считается генерал Любай Гу, непревзойденный фехтовальщик с длинным и прямым цзян, оружием благородных У, затем, отшельник и только потом, первый брат, мастер тысячи мечей. Но сам старый Пеньшибуки уже не раз объяснял ей, что на самом деле в поединке двух фехтовальщиков высокого класса многое решает случайность. Не с той ноги встал, настроение паршивое, ночь любви провел с двумя девушками, измотался и так далее. Пик формы – вообще понятие относительное. В целом у тех мастеров меча, что сейчас занимают верхние строчки рейтинга северо-запада Поднебесной, примерно один уровень. Все это тот круче, а это лучше, для школяров и прыщавых подростков, которые машут деревяшками, воображая себя великими воинами. Так что не забивай себе голову, Сакура Мицухида, не думай о других. Просто каждый раз старайся стать лучше, чем ты сама день назад. Ой, не о том она думает, не о том, а о том надо думать, что этот Лишан в людях разбирается, как свинья в эликсирах, нашел в кого влюбиться, в седьмую сестру. Там на горе Тянь-Шань нравы и порядки суровые, даже покруче, чем в этой Лань, где на каждом шагу по разбойнику на столбе висит. Одна только Гутин, бывшая певичка, а ныне палач тысячи порезов, безжалостная и беспощадная жрица смерти и боли. А третий брат, Чжан, ужасающий кабан, который вбивает людей головой вниз в землю, забавы для. И это в братстве содрали кожу живьем с посланника генерала Лю и натянули на барабан. Юинь Тао не первый день на свете живет и чего-чего, а уж в наемничьих отрядах побывала, вместе с отшельником, знает, какие люди там и какие у них нравы. Для них человека прирезать, как высморкаться и на землю сплюнуть. А эта Сиатай попала к ним в лагере за пару дней и стала седьмой сестрой, то есть фактически возглавила братство. Вот и подумай, какой у нее характер и какая из нее жена выйдет. Да никакая, прирежет она этот Лишана, поиграет его головой в мяч и дальше пойдет, насвистывая. И ничего ей этого Лишана не жалко, сам дурак, нашел в кого втюриться. Так ты говоришь, я, красивая, упирает руки в бока Юинь Тао. Да, конечно, сестрица Юи очень красивая, особенно если для своего возраста. Понятно, что и кожа не такая белая, потому как под солнцем много было и мозоли на руках от меча, но для своего возраста. Что, ой, чего вы деретесь, сестрица Юи, я же с всем возможным уважением и вежеством. Я тебе сейчас еще. Юинь Тао замирает на месте с поднятым кулаком. В конце переулка серый тащит за собой упирающегося оборванца, который ревет и умоляет оставить его в покое. Она переводит взгляд на Иши. Так и есть. Иши застыл и уставился на эту сцену, словно Василиска встретил. «Я так полагаю, что это один из твоих друзей», — спрашивает она, мысленно пробегая по своему арсеналу. Отравленные иглы в широких кожаных браслетах на запястьях, короткий вакидзаши за спиной и ее верный меч в ножнах на поясе. На самом деле мечнику нужен только меч. Да-да, это маленький тигренок. Он попался серым. Сестрица Юи, да не мельтеши ты. Юинь Тао задвигает мелкого нахала за спину и откашливается. Делает несколько шагов вперед. Обещала ли она седьмой сестре, что не будет ввязываться в драки? Вроде обещала. Нехорошо получается. Наверное, это она от нее заразилась. Та тоже, куда не пойдет, обязательно куда-нибудь вляпается. Уважаемые, куда это вы мальчонку потащили? Обращается она к серым. Их двое, и один из них вызывает у нее некоторые вопросы. Один, тот, кто тащит мальчугана за руку, обычен, невзрачен, выкрашенные в серый цвет кожаные доспехи, серая же накидка с иероглифом Кои, его движения расхлябаны, он не контролирует дыхание, не смотрит куда ставит ногу, не чувствует своего тела, обычный стражник из тех, которые не смогут остановить ее, даже если она завяжет себе глаза и привяжет правую руку к спине. А вот второй, с ним было что-то не так. Мечники с островов, в отличие от местных, ценят расслабленность и неподвижность. Контрастом с совершенной неподвижностью, взрывная скорость извлечения меча и атака. Мастер умеет быть неподвижным. Обычный человек так не умеет. Мелкие мимические движения, переминание с ноги на ногу, суетливые движения рук, которые нужно чем-то занять, почесать ухо, положить на пояс, скрестить на груди, упереть в бока, точно так же люди сами не замечают, что все время находится в движении. Гримасы на лице, при воспоминаниях, мыслях, мечтах и страхах, мелкая дрожь пальцев, передвижение ног, и только настоящий мастер может быть действительно неподвижен перед атакой, словно змея, только что замершая, свернутая в напряженную пружину, и только язык высовывается и колышется перед мордой, а в следующее мгновение она уже впилась тебе в руку. Так же и лучшие мастера с островов стоят или даже сидят совершенно неподвижно, а потом вдруг вкладывают меч в ножны, а противник уже падает на землю, мертвый. И второй серый был именно таким, неподвижным. Он не делал никаких лишних движений, вообще никаких. Его лицо было скрыто глухим шлемом, даже глаз в прорезях забрала не было видно, но его движение. Он делал шаг, и это был просто шаг, не более. Он не раскачивался, не оглядывался по сторонам, не делал ничего из тысячи мельчайших движений, что выдает человека с головой. Обычно по этим движениям было видно, левша человек или правша, привычен к физическому труду или нет, умеет скакать на лошади или больше ходит пешком, больше сидит или больше времени проводит, согнувшись над рисовым полем. Даже если переодеть крестьянина в благородного или наоборот, она никогда их не перепутает. Вот, например, по седьмой сестре сразу ясно две вещи: она привыкла вести себя на равных со всеми. Ни разу Юинтая не видела, чтобы Сиатай признавала кого-то выше, чем она сама, склоняла голову не из вежливости, а действительно признавая свою ничтожность. И еще, как она движется, она не мечник, но заклинатель, и это сразу видно. Она чувствует свою энергию, энергию вселенной, и ее движения не похожи на движения мастеров боевых искусств, но все равно экономичны и красивы, словно танец, а у этого никаких лишних движений. Вот и сейчас, когда она окликнула их, он просто встал на месте, не изготовился к атаке, не повернулся к ней, не переступил с ноги на ногу, а просто встал. Какая-то необычность его поведения просто сверлила ей мозг изнутри. Опасен ли он? Старый пень учил ее, что все необычное может быть опасным. Хотя пока не похоже, что он может двигаться быстро, не похоже, что он вообще что-то умеет, но он необычен. Значит, опасен. Проходите мимо, отзывается первый из серых. Это воришка. Он был пойман за руку, когда пытался украсть деньги у горожанина. Братец Иши, кричит мальчишка, узнав своего приятеля. Враки это все. Я просто просил мне немного денег дать. Попрошайничество тоже является преступлением в славном городе Лань, отвечает первый из серых и лениво дает пощечину мальчику, который тут же замолкает и хватается за щеку, всхлипнув. Как-то много чего у вас тут преступлением является. Нет, подбирается Юинтао, нащупывая рукоять меча на боку. В славном городе пререкаться со стражами и мешать исполнению их прямых обязанностей – тоже преступление, замечает серый, и его лицо искажает кривая усмешка. Но я могу закрыть на это глаза, если госпожа окажет мне парочку личных услуг. Госпожа сейчас окажет тебе парочку услуг, обещает Юинтао. Но пока у тебя есть шанс, давайте я выплачу стоимость украденного и добавлю сверху 10 серебряных лян каждому, а вы отпустите этого сорванца с миром. Как по мне, так это выгодная сделка, что скажете? Предлагать взятку серебряной стражи при исполнении карается чем ах, да, столбом, конечно же, говорит первый из серых. Так что сейчас ты отдашь мне все, что у тебя есть. ГРР, рычит Юинтая и вспоминает, что обещала не встревать в драки. А еще у седьмой в городе дела, а если она стражей убивать будет, так потом неприятности не оберешься. Хорошо, говорит она, убирая руку с рукояти меча и отвязывая кошелек от пояса. Давайте так, у меня тут почти 40 серебряных лян. Отпустите сорванца и забудем о том, что тут произошло. От того, что вы его на столбе повесите, никому лучше не будет. 40 лян, первый из серых отпускает руку мальчишки и ловит в воздухе кошелек, брошенный ему в голову. Неплохо, вот только маловато будет. У меня больше ничего нет, отвечает Юинтао, задвигая мальчишку за спину, где тот со слезами бросается к Иши. Я отдала все, что у меня было. Хм, первый из серых делает вид, что задумался, окидывая ее взглядом. И как девушка может заплатить мужчине, если у нее нет денег. Давай не будем делать вид, что ты не понимаешь меня. Конечно, ты не красотка, да и возраст у тебя но на пару раз сойдет. Кожа слишком смуглая, да и мускулов слишком много, зато губы пухленькие такие. Отойдем в переулок и... Он не успел закончить фразу. Кровь взметнулась фонтаном, что-то глухо ударилось о землю и покатилось в тот самый переулок. Голова. Глаза Серого на этой голове недоуменно моргали, а тело вскинуло руки и упало на земь, подняв облачко пыли. «Это я, старая уродина», – прошипела Юинь Тао, стряхивая кровь с клинка и легким, привычным движением пряча его в ножны. «Ну все, вы ребята перешли все границы». Она поворачивается к второму из серых. На его шее виднеется тонкий разрез. «Такое бывает», – думает она, когда лезвие уже прошло между позвонками, но голова еще держится, просто стоит на обрубке. «Этот человек уже мертв, пусть и не знает об этом. Сейчас он двинется». Или она толкнет его ножнами меча в грудь, и его голова тоже скатится вниз. Взмах крыла, техника отшельника Шибуки, которая позволяет снести головы всем вокруг в радиусе 2 метров, одним взмахом. Эти ублюдки сами напросились. Конечно, неудобно перед 7-й старшей сестрой, но боги свидетели, она давала им шанс. И это она, некрасивая и старая, да ей всего 23. Вон сестре Тай уже лет 300, наверное. Как, и то все к ней как к девочке сперва относятся, воистину маленькая собачка до старости щенок, а теперь еще трупы куда-то прятать. Она хмурится, что-то не дает ей покоя. Ах, да, второй из серых, все еще стоит. Что же она делает? Шаг вперед и толкает его кончиком ножен в грудь, ожидая, что его голова откинется назад и отделится от тела, а само тело рухнет в пыль под ее ногами. Неожиданно ножны ее меча словно зажимает в тиски. Серый поднял руку и схватил их. Она смотрит в прорези забрала и не видит в этой темноте глаз. «Так вот что тут творится», — говорит она, чувствуя, как по спине пробегает мороз. «Вот оно значит как». Глава 14. Глава 12. В уютной чайной комнате в один момент стало тесно, грязно и очень громко. Это была самая большая комната на втором этаже, самая лучшая, но если попробовать запихать в нее одновременно несколько крупных, физически развитых мужчин, которые размахивают острыми железками, пытаясь друг друга проткнуть и порубить в капусту, любая комната покажется тесной. На отполированные деревянные полы тут же хлынула кровь. Золотой карп не врал, действительно он со своим напарником был на совершенно другом уровне владения мечом и буквально 2 ударами уложил одного из атакующих серых. Не убил, но просто оглушил, сделал это быстро и на первый взгляд, легко. Одним сбил в сторону меч противника, а вторым оглушил его, ударом в висок, но не лезвием, а чуть довернув рукоять меча движением кисти, так, чтобы нанести и ударить плоскостью клинка. Его напарник, второй золотой карп, тот, что чуточку пониже, занял позицию чуть левее от него и позади, защищая девушек и не давая обойти товарища сбоку, подняв меч и не вмешиваясь в действия старшего товарища. В свою очередь Сиатай вскочила на ноги и поспешно ретировалась к окну, утащив с собой эту Джаа, которая все десерты себе в рукава запихала. Мало ли рубанет кто в азарте битвы, а потом Кики выпрыгнет из-под пола и сожрет их всех. Звон клинков, тяжелое дыхание, редкие ругательства и выкрики в комнате было шумно. На секунду Сиатай задумалась о том, что могла бы вскипятить мозги всем серым. Здесь комната небольшая, их головы не так уж сильно перемещаются в пространстве, а у нее в организме сейчас золотистая ци просто наружу рвется. Если просто чуток подогреть серое вещество так, чтобы оно коагулировалось, прекращая исполнять свои функции, но в то же самое время не взорвало бы черепную коробку изнутри давлением перегретой жидкости как паровой котел, то никто и не заметит. Так, споткнулся, упал прямо во время боя, переволновался, наверное, с кем не бывает. Демон Максвелла — вот то самое заклинание, которое она берегла для такого вот случая, чтобы вроде и вмешаться и в то же самое время остаться незамеченной. Тихая Сиатай, бесшумная убийца, незаметная как затаившийся тигр в парчевом ханьфу и жилетике бисень, шарфом-накидкой пицзы и в новеньких башмачках, а также с нефритовой подвеской в виде плода персикового дерева. О, она сегодня наконец разорвет это проклятие и останется в тени, не привлекая внимания и затаившись, дав мужчинам в золотых доспехах решить проблемы по-мужски. Она, дипломат, негоже ей заточенными железками махать и лишнее внимание привлекать. И потом, она же в гостях у Лишина, Нужно постараться вести себя как следует. В этот момент золотой карп отбил выпад серого и шлепнул того по запястью плоскостью клинка, заставляя выронить свое оружие. Серый отпрыгнул назад и что-то зашипел, хватаясь за руку. Она запустила руку в сумочку, ощупывая свои дротики. Настораживало то, что оставшиеся двое серых не участвовали в бою, просто стояли позади. И сейчас, когда двое их товарищей лежали на деревянных досках, истекая кровью, а один стоял позади, баюкая явно сломанную руку, они не сделали ни малейшего движения на помощь, никак не проявили эмпатии, как истуканы. «Я смотрю, даже у серых есть мозги, а?» – произнес Золотой, опуская свой меч. «Решили не лезть на рожон? Забирайте своих раненых и уматывайте. Если поспешите перевязать им раны, они и останутся в живых». Молчание. Сиатай не чувствовала ци этих двоих, как и у Юинтао, когда она ее в первый раз встретила, но Юи словно была прозрачна в ци, в то время как эти двое, словно черные пятна среди солнечного дня. Славный город Ланьин преподносит сюрпризы. Черные пятна в сфере ци двинулись, и она едва не прозевала момент, когда один из серых почти проткнул золотого карпа, оказавшись с ним рядом. Но чувствительность к ци в радиусе своей сферы восприятия не давала прозевать момент, а количество золотистой энергии в организме прямо так требовало что-то сделать. Она просто придержала лезвие меча серого, направив его чуть в сторону, дав возможность своему охраннику из карпов нанести ответный удар. И золотой карп справился на славу, обрушив свой меч сверху вниз прямо на голову серого почему-то плашмя. Серый покачнулся и отступил на шаг назад. «Вы что, слов не понимаете?» — выкрикивает стражник в золотых доспехах с иероглифом Кои. «Я мог бы и рубануть, забирай своих и проваливай отсюда». «Вот что происходит», — думает Сиатай. «Ну конечно же, они же на одной стороне, в глобальном, так сказать, смысле. И те, и другие, люди генерала Байгу, или Байгу, неважно, генерал Лю наверняка не одобряет пустые и бессмысленные смерти своих людей в драках между своими же. Совсем запретить это соперничество между золотыми и серебряными он не может. У воинов традиционно высокий уровень тестостерона и легкий переход от слов к конфликту не на жизнь, а на смерть. Они тут как мушкетеры и гвардейцы кардинала, вроде формально на одной стороне, но постоянно соперничают. А раз так, то и драки между ними, как правило, не до смерти, не добивают тут, скорее наоборот, к врачу отведут, хотя последний удар серого был опасен, не отведи она его в сторону, кто знает, что было бы, хотя нет, никакой загадки. Такой удар снизу вверх, прободение грудной клетки, легкого и сердца, это был смертельный удар. Странно, Золотой явно сдерживался, вон, даже по голове ударил плашмя, а не лезвием, да и серые не прямо вот уж насмерть бились. Обычные серые, а не эти двое, которые чернильные кляксы в восприятии ци. В любом случае, если и вмешиваться сейчас, то незаметно, не привлекая ненужного внимания к гости сотника Лишана, да и у него неприятности, наверное, будут, если она сейчас их тут всех дротиками проткнет. Нет, заклинание Гаусса тут не годится. Возможно, она сумеет спеленать их чистой ци, связать как веревкой. Потому что с этими двумя золотой карп явно ничего сделать не может, он даже не видит, что она их удары замедляет. Если бы не это, он бы уже лежал на полу, истекая кровью и хватаясь за грудь. Серый снова нанес удар, но на этот раз она уже была готова и потому легко остановила лезвие его меча в нескольких цунях от лица золотого. Тут же спеленала своей ци второго серого, который попытался было дернуться, но тот внезапно рубанул мечом, освобождаясь, и тут же метнул в нее спрятанные в рукаве метательные ножи. Она чуть сместилась в сторону, позволяя им воткнуться в стену. «Вот ты как!» Сиатай поджала губы, сдерживая себя, чтобы не выкрикнуть: «Демон Максвелла!» Она давно уже хотела проверить это новое заклинание на практике, а тут и случай подвернулся. Главное, чтобы не сильно заметно была тихая смерть, мозг перестает посылать сигналы телу и оно просто оседает вниз, никто и не поймет, наверное. Вместо выкрика она все сделала мысленно, сформировала ци в нужном месте и представила мельчайшие элементарные частицы окружающего пространства и небольшого демона с красными рожками и хвостом, одетого в нарядную ливрею и с ехидной улыбкой на лице. На один короткий миг вокруг голов в серых шлемах вспыхнуло гало, делая их похожими не то на испанских конкистадоров, не то на ангелов. Вспыхнуло и исчезло. Раздались глухие хлопки, и ей пришло зажмуриться, закрывая лицо широким рукавом ханьфу. Когда она открыла глаза и опустила руку, Тела серых упали на пол, упали прямо на гладкие, отполированные деревянные доски, когда-то бывшие чистыми. «Мда», — подумала она, оглядываясь, — «в следующий раз нужно уменьшить количество энергии в заклинании. Ну не получается у меня тихо и незаметно». Какое тут тихо и незаметно, когда все вокруг ошметками мозгов забрызгано, а ведь на серых были шлемы. «Чистый степанк, что это такое?» — повысил голос Золотой, оглядываясь. Его взгляд останавливается на Сиатай, которая опускает руку вниз и скромно глядит вниз, как и положено молоденькой девушке в комнате полной мужчин, пусть даже большей частью мертвых. Секунду она размышляет о том, стоит ли честно ответить на его вопрос, что это такое. Заклинание она назвала «Демон Максвелла», в память о мысленном эксперименте шотландского физика Джеймса Клерка Максвелла, который просил представить некое сверхъестественное существо, которая бы пропускала в одну половину сосуда только быстрые молекулы, оставляя в другой медленные. Результатом такого мысленного эксперимента был бы сосуд очень горячий с одной стороны и очень холодный с другой. Но самое главное, при таком эксперименте не тратилась энергия на нагрев или охлаждение. Парадокс второго начала термодинамики, даже при нулевом изначальном балансе в системе есть и энтропия, и энергия. Заклинание позволяло в пределах действия сферы ЦИ очень быстро нагреть одну часть сосуда и остудить другую без добавления в систему энергии. Правда, на практике его придется доработать его, чтобы головы не разлетались в куски и ошметки, забрызгивая всех вокруг, а ну скажем просто пар из ушей шел и все. Для летального воздействия более чем достаточно, учитывая, что энергии на такое заклинание она и не тратит вовсе. Проблема с локализацией демона в пространстве, его ориентацией, но не более. «Вы и правда аватары темной госпожи, не так ли?» Глаза Золотого округляются, и он делает шаг назад. Его напарник повторяет это движение, отшатываясь в сторону. «Я, не она», устало закатывает глаза Сиатай. «Сто раз уже говорила, но вы сразили этих двоих мгновенно, даже не прикоснувшись к ним. Во всяком случае», Золотой поспешно вложил меч в ножны и поклонился. «Прошу простить, госпожа, я был введен в заблуждение вашим внешним видом. Поистине, ваши таланты в заклинательском искусстве и культивации ЦИ выше горы Тяньша и глубже озера Лань. Это так», — встревает в разговор Джао. «Седьмая сестрица самая лучшая. Она добрая и умная, и заботливая. Старшая сестра Тай, а можно я Кики покормлю?» «Что?» Сиатай увидела, как глаза Золотого округлились еще больше, а его рука потянулась к мечу. Обернувшись, она увидела костяного зверя Кики, которая уже открыла свою пасть, чтобы заглотить лежащее на полу тело. «Стоять! Стоп! Фу! Пру! Останови ты это свое животное! Джи-джи! Прекрати немедленно!» — топнула ногой Сиатай, вовсе не уверенная, что Кики ее услышит и послушается. В сфере ЦИ зверюга с огромной костяной башкой ощущалась так же, как и двое серых, чернильное пятно тьмы. «Кики!» После окрика зверюга повернула голову к Джи-Джи и некоторое время изучала ее взглядом. Ее костяные глазницы были пусты, но ощущение, что она изучает ее взглядом, не покидало Сиатай. После невыносимо долгой секунды Кики наконец разжала челюсти и вывалила тело назад на пол. «Интересно, у нас будут неприятности?» — задалась вопросом Сиатай и тут же выругала сама себя. «Ну конечно у них будут неприятности. А чего, собственно говоря, ты ожидала, седьмая сестра? Это тебе не гора Тяньша, где кто сильнее, тот и прав. Тут порядок и закон, а ты уже двоих сотрудников местной правоохранительной системы того головы в пар превратила. Тут и до столба недалеко, вот на углу она видела, болтается один и смердит». На секунду у нее мелькнула мысль попросить Джао прибраться в комнате, призвать Кики и от пуза накормить телами серых. Нет тела, нет дела. Но ведь тогда придется и Золотых, тоже того. Она смерила взглядом Золотого карпа, и тот чувствительно вздрогнул, делая еще шаг назад. «Нет», — подумала она, — «не дело Золотых карпов убивать, ей их для защиты предали. Ли Шан старался, это его бойцы, они ему лично преданы, а она их, Кики, скормит. Не по-человечески как-то получается. Но и на столбе висеть неохота, если генерал Лю такой грозный, как про него говорят, то и на службе у него наверняка есть такие монстры, как тот же первый брат или Лю Цзижинь. Иначе бы Лань давно кем-то другим управлялась. Уважаемые», — она пошевелила пальцами в воздухе. «Золотые карпы не представлялись, она бы запомнила имена. Просто ходили за ней вслед и изображали из себя предметы мебели и неотъемлемые части окружающего пейзажа. Видимо, не принято тут представляться тому, кого охраняешь. Фатулин, десятник Золотых карпов. Видя ее затруднение, представляется бородатый, тот, что повыше и шире в плечах, этого простого десятника зовут Фатулин. «Уважаемый Фатулин, мне очень жаль, что так получилось». Она переводит взгляд на лежащие вокруг тела. «Я немедленно соберусь и вместе со своими спутниками мы покинем город. Вы можете сказать, что все произошедшие – исключительно моя инициатива. Также я оплачу расходы на погребение и передам возмещение семьям, которые потеряли кормильцев. Вот сейчас, только дождусь, пока Юинтао вернется и тут же. Госпожа Хушень», – глубоко кланяется золотой карп Фатулин, – «это лишнее. Вам не обязательно покидать пределы Лань. Вы действовали, защищая меня, как бы не стыдно мне это признавать. Никто из серых не обладает достаточным мастерством, чтобы бросить вызов лучшим мечникам золотой сотни. Однако эти двое, они двигались очень быстро. Человек не может так двигаться. Мастера, но они не мастера. Их движения просто очень быстрые. Неправильные, совсем не такие, как ожидалось после 10 000 часов практики. Словно бы ребенок взял в руки меч, но очень быстрые. Этот инцидент заслуживает тщательного расследования. Я подозреваю, что эти двое практиковали демоническое, запрещенное искусство культивации своего тела. В этом случае вы спасли город от адептов демонического культа. Разве у вас не будет неприятностей от того, что эти достойные джентльмены умерли? Они все-таки стражники. Серебряные – это всего лишь городская стража. Настоящая элита тут – это золотая сотня карпов. Брезгливо кривит губу Фатулин. И в любом случае никто не осмелится требовать вашей выдачи из особняка командира. Хаэм складывает руки на груди Сиатай. Ей очень хочется заметить, что буквально несколькими минутами ранее этот же золотой карп говорил, что никто не осмелится поднять руку на гостей командира. Однако вон, куча тех, кто хотел руку поднять. На полу валяются с увечьями разной степени. Все-таки безжалостная штуковина. Средневековье. Вот служишь, вроде долг свой исполняешь, а тебя раз, и в какой-то чайной прикончили, да еще и последствий никаких, потому что принцип Хань отнюдь не в равенстве всех перед законом. Если человек знатный, богатый, влиятельный и сильный, кто ему что сделает? С другой стороны, она же хотела с генералом поговорить, уезжать так и не увидев его, будет трусостью по меньшей мере. Может просто отправить эту Джао и эту Юинтао за город, а самой остаться и дождаться аудиенции, тем более что Лишан, его племянник, уж как-нибудь устроит. Она почувствовала колебания ци в пределах своей сферы и расслабилась. Вот и Юинтао с сорванцами. Так она и сделает, отправит их всех за город, а сама попросит Лишана, чтобы тот посодействовал ее встрече с генералом Лю Байгу. Эти двое, Джао и Юинтао, страшно их двоих оправлять, и не потому что за их сохранность страшно, а вовсе наоборот. Одна в социальных интеграциях как рыбка в апельсинах разбирается, да и ценность человеческой жизни для нее очень ускользающая величина, а еще и кики голодная вечно, и вторая, которой лишь бы мечом махать, нарывается везде и всюду, ведет себя дерзко и нагло, а при этом одета не по чину. Пока они до горы доберутся, хлебнет округа горюшка. Ну и хрен с ним, думает она, обращая взгляд на дверь, необходимость, мать изобретений, что-нибудь придумаю. Дверь распахивается, и в комнату входит Юинтао, тут же кладет руку на меч и делает скользящий шаг в сторону. Ее глаза быстро окидывают обстановку: тела на полу, стоящие у стены золотые, их мечи в ножнах, седьмая стоит, скрестив руки, джи-джи, спокойно сидит в уголке. Она расслабляется. «А я-то боялась, меня ругать будут, а вы и сами их тут», — говорит она. «Эй, кто там? Иши, тащи сюда эту штуковину. Ты снова куда-то вляпалась», — вздыхает Сиатай. «Нет, положительно, нельзя их вдвоем никуда отпускать, они еще до границы уезда не доедут, а вокруг будет выжженная пустыня, как будто Мамай войной прошел». «Ничего подобного, они первые начали». «Вот», — она берет из руку испуганного Иши какой-то предмет и бросает его на стол. «В городе некромант». «Некромант», — думает Сиатай, — «некромант, такой же как Джао». Голова серого, упавшая на столик с глухим стуком, открывает глаза и поводит ими по сторонам, шевелит губами, пытаясь что-то сказать. «Я сперва думаю, что такое, а потом он, раз и не падает, представляешь? Ой, то есть представляете, госпожа седьмая, и он такой, соб за ножны моего меча, а они у меня лакированные, из темного дерева, новенькие, а он, лапами своими грязными. Ну я ему ножны оставила, а меч выхватила». Подумала, если разреза недостаточно, голова сразу обратно приживается, то значит нужно два разреза, а кусок посередине вынуть. Например, ну применила теорию решения изобретательских задач. Думаю, ага, мертвяк, значит я ему сердце проткнула, а он живой. То есть убить его я не могу. Однако идеальный конечный результат тут не его смерть, ведь он уже мертвый, а не неспособность к действиям. Значит, верное решение изобретательской задачи – порубить в куски и раскидать так, чтобы не собрались. Они, кстати, быстрые. Но все равно я его порубила и кусочки по дороге раскидала вон, Иши помогал. В мусорные кучи, в публичные туалеты, еще куда-то. А голову я с собой притащила. На допрос. Седьмая сестра наверняка знает, как мертвеца разговорить, а то я ему глаз по дороге выковырила. Молчит скотина. Заканчивает свой спич Юинтао и торжествующе складывает руки на груди. Ну конечно он молчит. Вздыхает Сиатай. Чтобы он говорил, ему нужен воздух. Вот если бы ты ему в обрубке нашла трахею и подула туда. Не буду я ему в трахею дуть. Это даже неприлично как-то. Не обязательно ртом. Можно кузнечные меха вставить. А ну тогда, уважаемые, вы знаете, где тут кузнечные меха достать? Обращается Юинтао к золотым, которые стоят и тщательно прикидываются частью антуража. Отстань от людей, у них от тебя стресс. Знаю я одну девушку, что умеет с мертвыми говорить. Сиатай поворачивает голову к Джао. Ну надо же, вот и ты пригодилась, рыбка наша, поможешь? Глава 15. Не могу я с ними разговаривать, говорит девица Джао, поднимая свои глаза на Сиатай. Извини, старшая сестра, я могу разговаривать только с теми, кто уже ушел за черту, а эти, все еще живы. Что? Сиатай переводит взгляд обратно на отрубленную голову, которая лежит на столе и шевелит губами. На месте одного глаза, кровавая дыра, второй глаз бегает по сторонам, словно бы оценивая обстановку. На долю секунды в сердце закрадывается совершенно иррациональный страх перед ожившими мертвецами. Страх настолько древний, словно темные деревья в сумерках, пугающие еще прапрапрапредков в каменном веке. Но голова лежит на чайном столике, кожа бледная и даже слегка потрескавшаяся. Или, она наклоняется к голове и втягивает воздух глубоким вдохом через нос. Да, так и есть, сладковатый аромат тления. Так вот почему в этом городе на каждом шагу виселицы. Где умный человек прячет камушек? На морском берегу. Где умный человек прячет лист? В лесу. Как спрятать запах от оживших мертвецов? Развесить везде гниющие тела? Бормочет она себе под нос. Но как же интересно, не мертвые, говоришь, но и не живые. Или живые, но не они. Она снова сканирует тела и голову через сферу ЦИ, особым чутьем культиватора. Что же ей напоминает это вот тьма в ЦИ? Сокрытие своей ЦИ? Разве мертвые могут культивировать? Госпожа, подает голос один из золотых, тот самый Фатулин. Если в городе некромант, то нам следует немедленно уведомить командира. Это же чрезвычайно опасно. Конечно, рассеянно отвечает она, думая о том, что сотник Лишан, конечно же, не в курсе проблемы. Он молодой и наивный, как одуванчик на лугу. И даже его кузен, как его там, тоже не производит впечатления человека, который знает о том, что часть стражников в славном городе – ожившие мертвецы. Но возникает вопрос, важный вопрос, как они все могут не замечать всего этого. Она тут всего два дня, и ей уже в глаза бросились несоответствия. Слишком уж много виселиц, смрад от гниющих тел, забивающий почти все запахи, и безэмоциональные серые. Ну как они могут не замечать этого? По крайней мере, вот эти серые были в составе 5 человек, 3 обычных стражника и 2 оживших мертвецов, а значит они разговаривают, общаются, проводят много времени вместе. Как можно не понять, что твой напарник по патрулю – мертвец? Ну ладно, день-другой, но сколько это уже продолжается? И никто ничего не заметил, никто ничего не сболтнул, такого не бывает. Какая-то дурацкая легенда про юную Хушень разлетелась по провинции как лесной пожар. Слухи и сплетни здесь разлетаются быстрее, чем телеграммы. Стоило одному человеку произнести вот эту фразу, которую Юи только что сказала, и все. Некромант в городе. Это же как мышь в зерновом амбаре. Если не заведете кота, то в течение очень короткого времени у вас не будет зернохранилища, а будет амбар, полный мышей. И этот слух касается собственного благополучия жителей города, да еще направлен против серых стражей, вечных угнетателей. И уж будьте уверены, такой слух разошился бы по всему городу еще до обеда, а тут тишина. Что-то не так в славном городе, что-то очень не так. Она перевела взгляд на тела, лежащие на полу, и по ее спине пробежали холодные мурашки. Ей показалось, что ближайшее тело шевельнулось. Она вгляделась. Правая рука с бледной кожей и сломанными грязными ногтями сжалась. «Стоять!» — коротко командует она Юинтао, которая уже схватилась за меч. «Погоди, посмотрим!» Побледневшие золотые смотрят, как обезглавленное тело подтягивает к себе руку и отталкивается ногой. «Еще раз!» Тело неторопливо ползет к чайному столику. «Невероятно!» — говорит Сиатай, и ее глаза блестят. Так оно чувствует голову. Но это не его голова, в смысле, это не голова для этого тела. Это значит, что для тела нет разницы, или... Она смотрит дальше, чувствуя, как ее рот растягивается в улыбке. Тело наконец достигает чайного столика и нащупывает лежащую там голову.